Страх и надежда. С тобой что-то происходит, и это что-то невозможно выразить словами. В той и другой посмертной жизни соприкасаешься ты с чем-то огромным и непознаваемым, и так близко проходишь рядом, что тебя берет великая торопь. Чувствуешь ты тогда на себе сквозняк вечности и страшишься его. Страх смерти, выросший из твоей беззащитности и подчиненности судьбе, и твоя надежда на то, что все неминуемо обойдется, сольются воедино. Пока ты жил, ты мог баловать себя иллюзиями относительно собственной самоценности, но после смерти время остановится, наступит вечность, порядок пространства рассыплется и воцарится хаос. Покровы с уже несуществующих глаз спадут, и тогда бытие предстанет перед твоим внутренним взором своей кристально невыразимой и уже нечеловеческой ясности. Страшно, безумно страшно оказаться в полной пустоте, но никуда не падать. Невыносимо ощущать предельную опасность и в то же время понимать, что твоей жизни никто и ничто не угрожает, поскольку ты уже мертв. Горестно осознавать, что ты больше не ты, что тебя нет и никогда больше не будет, однако ты никуда не исчез, а остался жить в этом новом непонятном и необъяснимом ужасе, напоминающем счастье. Ты полагаешь, что попал в ад, хотя угодил в рай. Ты оказался в раю, но думаешь, что это впечатление ада. Да и думаешь ли ты? Тебе просто нечем это делать. Отныне твой страх вселяет надежду, а твоя надежда страшна сама по себе. Теперь тебе некого и нечего бояться, не на кого и не на что надеяться. Все оказалось не так и по-другому, и командовать парадизом будешь не ты, а нечто большее, пока тебе непонятное, но чем-то родное. Ты почти уже вспомнил себя, и остается лишь капелька для полного понимания. Она сползает по стеклу, оставляя за собой исчезающий ручеек. Но за ней бежит другая и третья. И пока ты завороженно смотришь на это дождливое действо, ясно, что ты основательно застрял где-то посередине чего-то, и выбраться из этого длинного мгновения самостоятельно невозможно, и что оно для тебя такое неведомо. Поэтому свет твой печален, но печаль твоя светла. Смысл жизни неожиданно понят, но непонятно, как с этим пониманием жить дальше.